«Нет, моя, да твою мать, в самом деле, ну не опускаться же до словесной перепалки с тупой жирной абразиной». Вздохнув, я быстро осмотрелся и, подобрав с земли увесистый камень, размахнулся и швырнул его в толстяка. На редкость тупой противник с любопытством наблюдал, как снаряд летит точно ему в будку. Прилетело, противно хрустнуло. Потрясенный эффектом обр, затряс головой, взвыл, выронил бревно и схватился лапами за морду. Было больно, но совсем не критично, и чего он так расстроился? Черт, вот почему у орков нет дальнобойного оружия, ну, арбалетов там или луков. Я бы и от огнестрела не отказался, но чего нет, того нет. Если здесь есть гномы, то это к ним. У-у, мочи, заревел я и, вырвав из лап краштуга топор, без тени страха бросился на гору мяса. Мочи, подхватили орки и рванули за мной. Кажется, огр уже пожалел, что не сбежал, потому что наказывали мы его долго и больно. Глава 4. Появляется лектор. Керн насобирал уже с десяток копий. Бить туповатых и агрессивных болотников оказалось довольно веселым занятием, а главное результативным. «Где ж я вас всех хоронить-то буду?» Промелькнула у него мысль в голове, но также успешно рассеялась. «Это не его проблема, а родственников погибших. Преступник здесь, преступник там, точнее наоборот». Метать кривые копья Керну понравилось, но быстро надоело, и само болото тоже. Разобравшись с очередным противником, считающим бескрайнее болото домом родным, Керн решил во что бы то ни встало, добраться до берега. Грязь и жижа ему порядком надоели. Про запах гнили он старался не думать. «Тролль, значит», — задумчиво бормотал он, разглядывая свое отражение в воде. К счастью, дождь наконец-то соизволил закончиться, и откуда-то даже высунулось солнце. «Ну, неплохо, я же говорил, что вернусь». Действительно, тело тролля оказалось ловким и сильным. Мышцы как будто были заточены под метание увесистых колюще-режущих предметов. Выносливости тоже было выше крыши. Под 2 метра ростом, со страшной клыкастой мордой и форменным иракезом. Жуть. А впрочем, если посмотреть на тех же обезображенных болотников, он еще красавчик. Стильно, модно и натурально. В общем, можно сказать, что экспансия по болотам шла успешно, пока он вконец не выдохся. А тут еще и темнеть начало. Забравшись на небольшое тощее дерево, ветви которого спускались прямо к воде, он решил переночевать прямо там, а заодно стал свидетелем того, как мимо пролетало что-то очень похожее на дирижабль. «А вот это уже интересно», — задумчиво пробормотал Керн. «Тут еще и авиалинии имеются, дирижабль, тарахтя двигателем, скорее всего паровым, пролетел над болотами и унесся куда-то в закат». Из ладьи слышался истеричный хохот и восторженные вопли. Предположив, что в том же направлении имеется и берег, Керн решил отдохнуть и продолжить путь на рассвете. Конечно, ночевать на тонком и хлипком дереве задумка так себе, но за неимением лучшего, ноги-то сухие, сухие, и не пахнут. Очень длинная ночь прошла нормально, только Керн ни хрена не выспался. Снились какие-то жуткие кошмары, что за всю его человеческую жизнь вообще было редкостью. Новоявленному троллю снились армии каких-то уродов, закованных в черную броню. Они уничтожали все на своем пути, магией жгли деревни и города, истребляли население, а руководило ими что-то странное, похожее на огромного, светящегося в воздухе призрака с короной на черепе. Именно так, на черепе. Ну и еще над болотами периодически выла какая-то тварь. Чтобы было веселее, Керн не заметил, как начал говорить сам с собой. В итоге получился сидящий на дереве голожопый спятивший тролль, монологом развлекающий самого себя. Сначала это было даже забавно. «Блин, что это за тварь воет? Да какая-то обезьяна рожает. Забей и спи. Не могу. Ты вообще кто? Я — это ты. Ты — это я. Не можешь спать? Тогда вой в ответ. Чего расселся? Холодно и неудобно. Превозмогай. Ты Керн или кто?» Не на шутку перепугавшись, что у него началось раздвоение личности, тот силой воли подавил подобные развлечения. Кстати, неожиданно ему пришла в голову мысль, что хорошо бы придумать себе новое имя. Валить всех встречных он не собирался, болото когда-нибудь закончится, и рано или поздно ему попадется цивилизованный населенный пункт, куда полетел дирижабль. Там ему нужна информация, очень много информации, а когда она есть, ею можно оперировать. Ну и раз так, нужно новое имя, напрямую отражающее характер, ум и силу того, кем он стал. Интуиция подсказывала, что сила в этом мире является чуть ли не первостепенным критерием, а имя Керн звучало уже как-то несерьезно. Креативом придумывать себе новые имена он никогда не отличался. Керн и Керн, какая разница? Все-таки возраст его был за 40, уже цели не те. А вот грамотно и изощренно проводить жертву в мир иной, это у него получалось с душой. Всегда. Трепещите, болото. Лектор пришел в ваш мир, наконец заревел он, чем только распугал спящих болотных птиц. Получилось эффектно, жаль, зрителей почти не было. Утро следующего дня он встретил в воде, ну, почти. Корни дерева, на котором он спал, за ночь не выдержали возросшей массы, в итоге все это дело опустилось в болото. Намочив задницу, новоявленный лектор разразился трехэтажным матом, но заметив, что привлек к себе внимание аж 10 болотников сразу, поторопился покинуть ставшее бесполезным убежище. Почувствовав голод, он серьезно озадачился вопросом пропитания. Что можно есть на болотах? Ягоды, лягушки, червяки. Ничего этого здесь не оказалось, а жевать болотную траву он решительно отказался. Понаблюдав за слеповатыми обитателями болот, он заметил, что те таскают из воды каких-то крупных мясистых жуков и с удовольствием жрут. Этих насекомых вокруг оказалось много, но лектор терпеть не мог китайскую кухню. А куда деваться? Голод не бабка, блинов не напечет, ага. Пришлось пробовать жука. Сунул в рот, прожевал, пожалел, едва не стошнило. Решил потерпеть и не пихать в топку, что попало. Ближе к полудню, когда Керн, вернее уже лектор, отработал еще нескольких агрессивных болотников, впереди показался долгожданный берег. Точнее, сначала деревья, росшие прямо из воды, а затем и сам берег. Еще около километра он выбирался на более-менее твердый участок суши. Выбравшись, голый тролль некоторое время отдыхал на траве, после чего двинулся дальше и вскоре наткнулся на брошенный лагерь. В нем имелись следы недавней борьбы, но никаких тел он не нашел. Зато здесь имелись остатки пищи, сломанное оружие, какие-то вещи. Самое ценное забрали неизвестные, но кое-что осталось. Наскоро соорудив себе что-то вроде набедренной повязки и жилетки без рукавов, лектор обнаружил кусок недоеденного жареного мяса. Жрать хотелось неимоверно, поэтому, переборов в себе отвращение, тролл и принялся грызть. К приему пищи тоже пришлось привыкать, мешали торчащие в разные стороны клыки. Но разве это проблема? Кое-как насытившись, он решил отобрать себе самое толковое оружие. Метать копья ему понравилось, сила и ловкость позволяли. Жаль только, что сами копья, позаимствованные у болотников, были дерьмовыми и хлипкими. Сломанная дубина ему не понравилась. Хорошо осмотрев весь мусор в разгромленном лагере, лектор нашел и опробовал пару небольших топориков. Метать их оказалось гораздо удобнее. И тут он обратил внимание, что на ближайшем дереве сидит очень крупная серо-белая сова. Смекнув, что это неплохая мишень, Керн уже собирался опробовать топорик, когда сова повернула к нему голову и отчетливым человеческим голосом заорала. «Ты чего удумал, ущербный?» Сказать, что лектор охренел, значит, ничего не сказать. Так и замер с топором в руке. «Да это, я так, разминаюсь», он сделал пару разминочных движений, потянулся. «Не знал, что совы говорят, не говорят. А это ты сейчас что делаешь?» уточнил тролль. «СМС-ки мне в голову шлешь?» Та недовольно щелкнула клювом, затем повернула голову на 200 градусов, отчего у тролля где-то в области затылка аж заныло. «Ну что, переродился?» Керн не ответил. «Это уже интересно, совы разбираются в тонких вопросах жизни и смерти. Откуда она узнала?» «Я не сова, я вестник. Этот мешок с перьями не только говорит, но и мысли читает». Лектор промолчал, ожидая продолжения. «Значит так, пока ты там с болотниками развлекался, в этом мире кое-что произошло. Древнее зло пришло». «Зло? Это любопытно». Осклабился тролль. «Если бы сова могла, она бы изобразила фейспалм. Заткнись и слушай. Тебе нужно найти Борису и Бензабаха. Они переродились так же, как и ты». «Никого я искать не собираюсь», самоуверенно фыркнул Керн, подбросив топор вверх и тут же ловко поймав его. «Он лектор, легенда и маньяк. Еще какие-то белые говорящие куры ему будут диктовать, куда идти и что делать. А придется», — сова сверкнула глазами. «Мир в опасности, все вокруг будет уничтожено. По древнему пророчеству, вы трое, решение проблемы». «Ясно, понятно, неинтересно». «Ничего тебе не понятно, ущербный. Найди их, а то пожалеешь». «Да ладно, и что ты сделаешь? В задницу заклюешь?» Сова реально нахмурилась, если так вообще можно выразиться. Взмахнула крылом, и что-то произошло. В голове у Керна неожиданно сильно зачесалось. Заболело. Он тряхнул головой и, громко охнув, скривился от сильной боли. А затем, совершенно неожиданно, внутри головы заговорил голос. Очень знакомый голос, который уже болтал с ним на болотах. А вот и я. Соскучился. Лектор в ужасе сел на задницу, еще раз тряхнул головой. Случился кошмар всей его жизни, раздвоение личности. У маньяков такое бывает, иногда, но это не точно. А когда тролль вновь посмотрел на дерево, загадочной совы там уже не было. «Чего косишься?» — резким противным голосом произнес другой он. «Туда глянь, у нас гости. Повеселимся?» Повернув голову, лектор заметил, как на краю поляны показалось странное существо, похожие на кабана. «Все, бензобах, прилетели», — грустно произнес страх бабах, разглядывая застрявший на дереве и покореженный дирижабль. Николай, глядя на обломки небздящего, спешно соображал, что можно сделать. Буря, в которую угодил их напичканный барахлом дирижабль, была странной во всех смыслах. Во-первых, без дождя, ни капли, лишь сверкали голубые молнии и гремели оглушительные раскаты грома, а над холмами творилось что-то совсем странное. Поднявшийся ветер нагнал целую стену пыли, которая заволокла собой все, сократив обзор до нескольких метров. Бензобах, управляя дирижаблем, был вынужден уйти за облака, но там они столкнулись со стаей обезумевших птиц. Аварийно посадив транспорт на опушке огромного леса, Трахбабах был готов поклясться, что бурю вызвал какой-то сильный колдун, что на Лианере было в порядке вещей. «Я могу починить, но нужны запасные детали», — выдал вердикт слесарь, после быстрого осмотра средства передвижения. «Сам вижу. Да где ж их взять?» — расстроился Трах. «Мы на краю Верденского леса, а тут и торговать-то ни с кем. Даже не знаю, есть ли поблизости хоть одна деревня. Хотя, я слышал, что где-то в этих местах, под землей гномы живут. Значит, нужно их найти. Угу. Эти черти бородатые еще те сволочи. Ну да ладно, договориться всегда можно. Давай так, ты иди искать, а я посторожу обломки», — предложил находчивый и не в меру хитрый гоблин. «Ага, это ты хорошо придумал», — возразил Бензобах, затем усмехнулся. «Но так не пойдет, вместе пойдем. Чё это, а дирижабль, да куда он денется? Кто его, голуби отожмут?» «Какие еще голуби?» — не понял владелец транспорта. «Кто это? У-у, да ты что, про них ничего не знаешь? Птицы такие, огромные, хищные, гоблиноеды», — отбрехался Бензобах. Не на шутку испугавшийся Трахбабах не нашелся, что ответить, лишь втянул голову в плечи и затравленно осмотрелся. «Несцы, днем они спят, собирайся». Они собрали самые нужные вещи, Николай еду, воду и доделанный перед крушением огнемет, а барыга добрую половину содержимого трюма. Естественно, мелкий жадный гоблин хотел утащить с собой все, но физические параметры не позволяли. Никак, из-за этого тот злился и нервничал. После целого часа ненужной возни, Трахбабах отобрал самые ценные артефакты, закидал в огромный рюкзак и, взвалив его на щуплые плечи, потащился в чащу. Далеко не ушел, застрял в зарослях. «Трахбабах, оставь все тут», — образумил его Николай. «Пойдем налегке». Физиономию гоблина нужно было видеть, как будто последние трусы отдавал. Еще 20 минут он пытался делать по-своему, но продвинулся вглубь леса всего на 10 метров. В итоге, все-таки выступили налегке, хотя упрямый барыга заморочился собственноручно замаскировать свое добро в кустах. «Пошли, однако». Николай заметил, что иногда гоблин говорил внятно, а иногда наоборот, ежесекундно коверкал слова. Как оказалось, Трах с поводом и без употреблял довольно крепкий алкоголь, причем делал это как-то незаметно. Именно алкашка и являлась причиной того, что у гоблина сбивались языковые настройки. «Ты знаешь, что пьяный гоблин – горе в семье?» — между делом спросил Коля. «А что это такое? Семья? Ну да», — Николай задумался. «Ну и как тут объяснить? Это когда один гоблин живет с другим гоблином, и у них есть маленькие гоблинита. Вот это и есть семья. Зачем жить с другим гоблином?» — удивленно возмутился барыга. «Я нормальный, с гоблиншей можно, хотя они жадные и воняют, а гоблинита орут и крадут вещи». После такого заявления охреневший Николай исполнил фейспалм и в дальнейшем решил помалкивать. А то до бобра точно не доживет. Они двинулись в лес и прошли так пару километров, когда внезапно Трахбабах остановился как вкопанный и тревожно завертелся по сторонам. Намочил зеленый палец, поднял вверх и хмыкнул. «Чего?» «Тихо, Бензобах, мы тут не одни. Маслом несет». «Каким маслом?» «Машинным». «Интересно, как ты это понял?» — обернулся Бензобах, на всякий случай, сняв со спины трубу огнемета и сжав ее покрепче. Внезапно справа и слева раздались громкие щелчки с металлическим акцентом. «Все!» — расстроенно выдохнул Бабах. «Приплыли!» Из-за стволов деревьев на них смотрели дула ружей. Нет, не так, не ружей, скорее огнестрелов. Одержали их самые настоящие гномы. Правда, не такие, что во Властелине колец копали золото и любили выпить и пожрать. Их было 8, все вооружены. На плечах маскировочные халаты, а на головах коричневые каски. Эй, зеленые упыри, вы какого хрена забыли в моем лесу? К нам подошел плечистый толстый гном, с синей каской на заросшей шерстью голове. А ты еще кто? Удивился Николай, глядя на бородатого гнома. Мы уже уходим. Пискнул Трах-бабах и, ухватив меня за руку, потащил влево. А ну-ка стоять! Гаркнул гном и для убедительности вскинул самострел и выстрелил в воздух. Грохнуло знатно. Сверху посыпались шишки и какие-то перья. Стоим! Коля даже руки вверх поднял. В ухе звенело. Откуда у вас гоблинский огнемет, да еще такой странной модели? А, это все он. Трах-бабах ткнул меня в спину пальцем. Я ему говорил, не надо его чинить, а он продадим. Николай с удивлением окинул взглядом гоблина-барыгу. Трындит и не краснеет. Ну дает, хмырь продажный. Это правда? Гном заглянул Николаю в лицо. В принципе, их рост был почти идентичным. Но заросшие бородами морды смотрелись как минимум странно. Нет, Бензобах покачал головой. Огнемет был сломан, а я его починил. А еще модифицировал. Заискивающе поддакнул Трах-бабах. Один из гномов подошел, молча отобрал у Бензобаха оружие и для пробы дал залп в сторону. Струя пламени оказалась плотной и точной, ударила на добрых 20 метров. Ствол какого-то дерева вспыхнул облаком пламени. Из кроны во все стороны полетели возмущенные птицы. И какой-то жирный хомяк тоже полетел, только не вверх, а вниз. О, как! Выдохнул старший гном, оценив демонстрацию. Любопытно. И дальность хорошая, а расход, хм, тоже ничего. Еще и прицел есть гениально. Осмотрев Бензобаха еще раз, он поинтересовался. Вижу, среди гоблинов тоже есть умелые руки. Угу. Николай тут же сообразил, что у него появилось преимущество. Я мастер Бензобах. Кстати, эти ваши гаубицы, я бы тоже перебрал. Гном посмотрел на один из огнестрелов в руке товарища и задумчиво почесал бороду. Намотал на палец пару колец. Выдохнул. Короче, зеленый. Предлагаю работу. Ну как работу? Плачу мало, требую много, характер вредный, зато еда, пиво и кровать без проблем. Ну, согласен, а что нужно делать? Спросил Бензобах, чуя какой-то подвох. Вот как раз гаубицы и огнеметы клепать. Бородатая морда весело ухмыльнулась. Ну, согласен, а рабочий день нормированный? Гном растерянно оглянулся, потому что ничего не понял. Эй, а со мной что? Насупился хитрый барыга, уже сообразив, что для Николая перспективы оказались очень даже ничего. «А что с тобой?» — в свою очередь удивился гном. «Изобретать умеешь?» «Неа, тогда тебе другая работа — мусор убирать, посуду в харчевне мыть и под ногами не путаться». Трах-бабах нахмурился. Мытье посуды его не интересовало, мусор тем более. Но и заряд гномьей дроби в тощую зеленую задницу его не устраивал. «Он согласен», — ответил Николай за барыгу, наступив тому на ногу. Трах-бабах вытаращил глаза и согласно кивнул. «Отлично!» Старший гном радостно потер волосатые ладони. «Я перфоратор, и теперь вы работаете на меня. А что это за слово такое?» «Мочи и...» Поинтересовался у меня Краштук, когда с Аграми было покончено. «Это... боевой клич!» Произнес я, удовлетворенно хмыкнул. На этот раз разница между задуманным и озвученным оказалась минимальной. «Кажется, еще не все потеряно. Хороший клич!» Похвалил Бугор, проверявший нехитрые шмотки агров. Жердяи не утруждали себя переноской вещей, предпочитая добывать оружие, еду и дрова прямо так, на месте. Оказалось, что агры здесь обосновались не просто так. Явно выполняя чей-то приказ, они пытались завалить проход в ущелье валунами. И у них это почти получилось. В этом предгорье, на ближайшие 2 дня пути, других проходов не было. Так что в их действиях был некоторый стратегический смысл. Совместными усилиями наш отряд рачьего спецназа попытался разобрать хотя бы часть завала. Видя, как Краштук пыжится, поднимая огромный валун, я покачал головой. Вау, так сначала протрузии, потом грыжа появляется, а потом здравствуй ортопед, ну или травматолог. Что-то меня не туда понесло. Бориса, ты храбрый и сильный, снова похвалил Бугор, но в одиночку бросаться на воина агро почти безрассудно. Это было красиво. Прав был наш шаман. Служу Рос Орде. Тут же поправился я. После схватки выяснилось, что наш отряд потерял двух воинов. Одному прилетело по голове бревном, а второго... Второго вообще не нашли. В пылу битвы он погнался за раненым Агром и пропал. Бугор серьезно размышлял над тем, что им нужно посетить ближайший орочий аванпост, чтобы пополнить силы и доукомплектовать отряд. Так и поступили. Вскочили на волков и направились к ближайшему лагерю. Краштук, а шамана в том лагере есть? Стараясь не путать слова, поинтересовался я. Конечно, либо шаман, либо кто-то из их старших учеников. А что? Я промолчал, потому что еще сам плохо представлял, что именно я хотел сделать. К обеду мы добрались до укрепленного поселения орков. Оно принадлежало клану Бешеного Черепа, а его гарнизон составлял 40 воинов. Их задача была проста – патрулировать северо-восточные земли и наблюдать за берегом Мирового океана. Иногда в этих водах появлялись пираты, совершая набеги на заставы орков. Старший гарнизона, воин Мутабор, поприветствовал бугра и приказал нас накормить. Ну а после, заручившись поддержкой Краштуга, я отправился искать шамана. Тот нашелся в отдаленной пещере, у небольшого алтаря. Орк, со смешным именем Кышкинг, как раз накурился одурманивающих трав и беседовал с духами предков. Вид у него был как американских хиппи, 60-х годов. Только дредов не хватало, и гитары. «Приветствую, братья». После того, как сеанс спиритизма был закончен, шаман повернулся к нам и остолбенел. «КГХМ, ну, ясно почему. Так-то я хоть и был очень похож на орка, но мой цвет кожи вгонял в сомнения любого, кто видел меня в первый раз. Ты кто такой?» — спросил Кышкинг, на всякий случай, держа посох в руке. На другой руке я увидел острые стальные когти, почти как у росомахи. Они подозрительно сверкали, а между ними проскакивали электрические разряды. Я уже успел выяснить, что многие орочьи шаманы обладали навыками боевой магии. Это Борис Очака, великий воин Орды, тут же пояснил Краштук. Его призвал Тунбахар. У него великая цель. С помощью напарника я смог озвучить ему просьбу провести обряд, чтобы духи помогли мне вспомнить слова. Кышкинг, с безмятежным выражением морды, выслушал и согласился, но предупредил, что ему нужно тщательно подготовиться и снова войти в транс, чтобы поговорить с духами. Наркоман, что ли? Подумал я, но вслух озвучивать не стал, да и неизвестно, что бы из этого получилось. Бугор, посовещавшись с Мутабором, принял решение увеличить отряд до 12 волчьих всадников. Здесь уже все были в курсе того, что на северные земли вторглась огромная армия неизвестных врагов. За горами были земли уреев, которые не евреи, и оттуда обрывками приходили плохие новости. Но пока без подробностей. Без пространственной магии там явно не обошлось, выдал заключение Кышкинг, готовясь к обряду. На Лианаре нет тех, кто мог бы собрать армию в сотню тысяч воинов. Значит, они не отсюда. Сотня тысяч, поразился Бугор, это почти вдвое больше, чем вся Орда. Комментировать подобное заявление никто не решился. Шаману видней, к моему удивлению, говорящий с духами сразу сообразил, в каком именно обряде я нуждался. Мой ломаный язык сбивал с толку всех, с кем я пытался говорить, и если те орки, с кем я пришел из долины, уже привыкли к моей особенности, то остальные считали, что я обижен духами и немного дебил. Накурившись дурман травы, разжевав какие-то цветные корешки, Кышкинг усадил меня рядом с собой, облил какой-то желтой водой и посыпал голову пеплом. Принялся бормотать какую-то ересь, напоминающую вой бездомных собак. Дым от тлеющей травы вызвал у меня головокружение, и под конец я уже сам начал мычать. В голове жутко зачесалось, а язык начало подозрительно пощипывать. Но тут шаман резко вскрикнул и двинул мне по лбу посохом, да так, что у меня искры из глаз посыпались. «Эй, какого ахка ты твагиш, гуска смокщенная!» — заверещал я, одновременно осознавая, что говорю то, о чем думаю, но при этом люто картавлю. Слава шашлыку, не понос так золотуха. Получилось, из-за камня выглянула довольная морда Краштуга. Вдохнув насыщенный голубоватым дымом воздух, он закашлялся. «Бориса, сам ты Багдиса!» Нахмурился я и басом проревел. «Я Чак Ногдис». Глава 5. Все пошло наперекосяк. Мы так не договаривались. Трах Бабах был крайне недоволен. «Эти бородатые черти меня обманули. И тебя тоже. Работа ему досталась еще та, убирать производственный цех. Название, конечно, громкое, но альтернативу подобрать было сложно. Вообще, это была огромная подземная пещера, разбитая на секции, где у перфоратора был небольшой сталелитейный завод. Зеленый гоблин таскал за собой противно скрипящую тележку и грузил на нее бракованные детали, обрезки металла, обломки точильных камней и другой хлам. Николаю повезло больше, его посадили в одной из главных мастерских, где шло непосредственно проектирование самого оружия. Чего там только не было, не верещи, пробурчал Бензобах, тоже пребывавший в плохом настроении. Как выяснилось, пронырливый и хитрожопый главгном их обманул, причем по всем статьям сразу. Всего одних суток хватило, чтобы понять, они добровольно согласились стать рабами, причем бесплатно, и денег им никто платить не собирался. Ну а если бы не согласились, бородатая мафия их дробью нафаршировала. Просто и понятно, местный царек перфоратор, как и подобает любому гному, забравшись глубоко под землю, организовал фабрику и, наладив систему, выполнял заказы на производство гномьего оружия. Кому, зачем, да неважно, кто платит, тому и тапки. Любопытен был факт, что оружие производилось гномье, но их среди рабочих было крайне мало. На него трудились сатиры, другие завербованные гномы, у которых были большие долги, гоблины, какие-то свинорылы и еще мелкие голубокожие дрыщи. Повсюду была гномья охрана, вооруженная теми самыми гаубицами, которые Бензобах запланировал модифицировать, но резко передумал. Да, их кормили два раза в день, кашей, а пива не было, от слова совсем. Спали прямо так, на дощатых ящиках с соломой. Более полезного Бензобаха держали не в горячем цеху, как всех остальных, а отдельно. Но спали все в одном месте. Трах-бабах приходил в мастерскую, собирал отходы и вывозил обратно. Рядом непременно паслась пара гномов, вооруженных огнестрелами. Предыдущих рукожопых изобретателей перфоратор отправил обратно в цех, поэтому большую часть времени Бензобах был один, если не считать парочки туповатых охранников, занимающихся только выяснением факта, у кого борода длиннее и пышнее. «Как тут не верещать?» – возмутился Трах, явившись на очередную уборку. «Это ты нас сюда затащил, ты и вытаскивай. Я уже думаю над этим вопросом», – ответил Николай. «Мне нужно время подумать. Думай, а то ты тут сидишь кайфуешь, а я телегу тяжелую катаю. Устал, и вообще у меня мозоли появились. Не бухти. Жить хочешь?» – нахмурился Николай, перебирая металлом. «А на своем дирижабле летать, а можно и то и другое?» – навострил уши уборщик. «Можно, но не сразу. Кстати, мастерская тоже располагалась в подземной пещере, но была не такой большой, как литейный цех. Но зато под самый потолок оказалась забитой деталями, недоделанным бракованным оружием, купленными у кого-то механизмами, запчастями и инструментами. Вдоль кривых стен стояли станки, какие-то трудновообразимые аппараты. Чего там только не было. Трах-бабах, увидев все добро, что там имелось, даже присвистнул. Глаза восторженно загорелись. Барыга мигом представил, сколько все это могло бы стоить, подгони к выходу пару десятков дирижаблей, ага. В первый же день Бензобах склепал десяток огнеметов нового типа, ну ясно почему. Еще до своей смерти, будучи инженером, Николай не только мастерил, но и придумывал свои оригинальные решения. А почему стал всего лишь слесарем? Да кто ж его знает? По жизни карта не легла, да еще семья. Короче, еще до попаданства, насмотревшись в интернете на схемы моделей огнеметов 20 века, мастеру Бензобаху не составило труда склепать аналог из того барахла, что имелось в мастерской. Предприимчивый перфоратор дал заказ сразу на 100 штук, а заодно прислал учиться своего братца Пятикантропа. Тот оказался на редкость тупым и ленивым, и даже Трах-бабах не сдержался, обозвав того тупорем коротконогим. Первая партия огнеметов из 20 штук гному понравилась, а до гаубиц Николай добраться еще не успел. Оставаться здесь навечно он не собирался в принципе. Гоблин быстро сообразил, что бодаться с многочисленными гномами в силе не вариант, тут нужно действовать хитро и скрытно. А своевременно вспомнив историю киногероя Тони Старка, он решил повторить его способ побега от черножопых талибов. Среди горы хлама чудом обнаружилась первая версия гоблинской дружбы. Да, прародительницей той, что в настоящее время ловко использовалась гоблинами-дровосеками для добычи дерева. Броня была повреждена, безнадежно устарела и не разваливалась только потому, что ее летучие мыши засрали. Именно с ее помощью мы и совершим побег из курятник, гномьей фабрики. Поправился Бензобах, в двух словах изложив коварный план побега. Трах-бабах, для успеха компании, с умным видом, типа для эффективности процесса, согласился приходить на уборку в три раза чаще, чем было нужно. Разработав чертежи, Николай попросил встречи с перфоратором, объяснив это тем, что он может построить для него настоящую ракету. Главгном, выслушав зеленого мастера, крайне заинтересовался предложением и дал добро на проработку проекта. А Бензобах, затребовав все необходимое, приступил к работе. Лектор задумчиво нарезал круги вокруг пленного. Использовав свою смекалку и находчивость, он организовал охоту, но показавшийся в разгромленном лагере прямоходящий кабан сдался без боя. «Чего прицепился, тролль?» – недовольно возмутился пленный. «Я свинтизатор, важный член клана пустынных свинорылов. Ты хоть знаешь, что с тобой будет, Ква?» – опешил лектор. «Свинорылов? Рыло свинов?» – поддакнул голос в голове. «Свинорылов?» – дерзко высказался тот, щелкнув клыками. Пленный действительно очень походил на лесного кабана, только перемещался на двух коротких, но массивных задних лапах и носил одежду. Росту в нем было 1,5 метра, хотя тут сложно угадать, так как он был горбатым, умел говорить и вообще, был разумным. «Слышь ты, важный член свинорылов, и много вас тут таких?» – прищурился тролль, осмотревшись по сторонам. «Да, 500 наберется», – дерзко фыркнул свинтизатор. «Мои парни найдут тебя и все кости вытрясут. У нас тут город рядом, трындит», – поддакнул Керн. «Дай ему в пятак», – лектор задумчиво кивнул, прислушался. «Ну и где твои парни?» «Что-то тихо вокруг», – тролль шумно выдохнул. «А интуиция мне подсказывает, что ты тут совсем один и звать тебя никто. Они условились, что раз их теперь двое, то логичнее обзываться не по отдельности, а вместе. Один не хотел носить старое имя, а другой наоборот не принимал ничего нового. В итоге, после споров, сошлись на новом имени. Получился лектор Керн. Хорошо хоть, что основное подсознание, придумавшее себе имя лектора, было преобладающим большую часть времени. Да я, да ты, тебя найдут и казнят. Едва не подавился от нахлынувших эмоций кабан. Я лично знаю свина де Портоса, мой отец барон Хряк де Голль, и еще мадам Шнюк. Ты хоть знаешь, что они за меня сделают? Родственники, уточнил лектор, затем размахнулся и дал пленному леща. Хорошего такого, душевного. Закрой свой пищеприемник, пока я тебе в пятак желудей не напихал. Слушай сюда, свин, я лектор Керн, и я терпеть не могу, когда на меня кричат, тем более какая-то грязная свинья. Ты чего сюда притащился, вынюхивал, а? Возмущению свинорыла не было предела, что натолкнуло тролля на мысль о том, что свиньи в этих землях что-то вроде аристократов, а тролли просто говно. Любопытный факт. Пришлось повторить процедуру воспитания еще дважды потому, что рыло свин слушать не хотел. Хотел ругаться и кричать. По окончании, тот стал послушным и почти молчаливым. Вот, а теперь поговорим. Настроение у лектора поднялось. Раз тут есть такие представители фауны, то можно неплохо повеселиться. А других целей он себе пока не придумал. Маньяк же просто радовался тому, что электрический стул себя не оправдал. В результате беседы по душам выяснилось, что он действительно какой-то непростой свин, а эти земли, вплоть до самого болота, их угодья. Тролли здесь вымирающий вид именно потому, что власть полностью захватили злобные и коварные свинорылы. Свинтизатор обещал, что ему ничего не будет, если лектор его отпустит. Опытный в таких вопросах тролль взял да и отпустил. Хотя Керн возмущенно утверждал, что ему нужно копыта отпилить. А сатаневший от радости свинорыл помчался к поселению, а тролль тихонько последовал за ним, уже представив себе, чем займется, когда встретит остальных родственников свинтизатора. 13 волчьих всадников выдвинулись в путь. На мгновение вспомнился фильм «13-й воин», где актер также двигался хрен пойми куда, воевать с варварскими захватчиками. Только он их языка не знал и учился уже в процессе. А я знал и теперь мог говорить то, что думаю, без недоразумений. Зато картавил как Наполеон. Все орки теперь знали, что я не только храбрый до безрассудности, но еще и умный. Те, кто видел, как я рванул в бой с ограми, рассказали тем, кто на этом битве не присутствовал. И хотя орки народ очень воинственный, живущий от битвы до битвы. Короче, теперь я добился некоторого уважения среди орочьего спецназа. Именно такое название я предложил бугру, и тот согласился. А звали меня Чак Ногдис. Хаэм, теперь выбранное мной имя не казалось таким эпичным. Если помните, то я и придумывал его на ходу, когда Тунбахар спросил в лоб. Нормальное имя, и герой, которому оно принадлежало, нормальный так, постоянно превозмогал. Мог стрелять из автомата даже тогда, когда патроны закончились, ага. В общем, Пока мы двигались к лесу, лежащему между нами и северными горами, я потихоньку перебирал в уме знакомые мне имена крутых киногероев. Сначала хотел сменить имя на Халка, но не видел связи между глупым зеленым разрушителем и мной, красным орком. Бэтмен. Ну, какой к черту Бэтмен? Тор, уже лучше, но все равно не то. Хотел уже взять ник Таноса, но, в конце концов, бросил это занятие. Реально ерундой занимаюсь. Вскользь обдумав еще несколько вариантов, я отказался от этой бессмысленной затеи. Пусть уже остается старое. Да и реально, орки уже привыкли звать меня Борисой. Чего только стоило им объяснить, что после проведенного надо мной ритуала, я вспомнил правильные слова и мое настоящее имя Нобгис. Ну не говорить им, что я Серега, в самом же деле. К ночи до леса не доберемся, придется ночевать в степях. Заметил вечно хмурый бугор, указывая на стену леса далеко впереди. Я уловил в его голосе тревогу. Чем это опасно? Поинтересовался я. Там обитают степные гарпии, а с ними лучше не сталкиваться. Добавил Краштук. Приплыли. Здесь что, еще и гарпии есть? Летающие птицы из греческой мифологии? Да, этот Лианар удивляет меня все больше и больше. Самих гарпий я представлял себе плохо. Наверняка, они были не самыми опасными противниками, но тот факт, что орки не использовали метательного оружия, делал всех нас отличной добычей. Бугок, почему Агда не использует луки или акбалеты? Между делом поинтересовался я. Это оружие слабаков. Тот, кто убивает издалека, не воин. Нет чести в такой победе. Ну ясно, опять все на чести завязано. Ох уж эти орки. Как и предполагал бугор, лагерь пришлось разбивать посреди степи, между откуда-то взявшихся здесь валунов. После ужина, 10 орков легло отдыхать, оставив троих на страже. Эта территория уже не являлась землей орды, хотя их разведчики часто бывали в этих землях, наблюдая за уриями. Я и Краштук вызвались быть первыми караульными. Мне о многом хотелось спросить, тем более теперь, когда язык позволял делать это почти без проблем. Бориса, а этот боевой клич, который мачи и орк не знал, как правильно выразить свою мысль. Ваши воины используют его для битвы, часто, не очень, соврал я, но объяснять не стал. Пусть уже думает, что у нас там тоже не сладко. Не скажу же я ему, что в 21 веке цивилизованного мира планеты Земля, в бой с криком мачи и уже никто не бросается. Ну, может только виртуально, в компьютерных играх. Мне нравится этот крик. Пользуйся на здоровье, разрешил я. Только не сломай. Кого не сломай? Не понял Краш. Топор свой, говорю, не сломай, отмахнулся я. Вот теперь, когда с языком почти порядок, общаться стало куда легче. А вместе с этим пришло и осознание разницы интеллектов. А с кем ахки не воюют? Поинтересовался я. Ну, в горах обитают гномы, задумчиво проворчал Краштук, загибая пальцы. У подножия гор есть тролли, с ними мы в хороших отношениях. В степях живут кентавры и таурины. Далеко на юге водились сатиры, но мы давно их не видели. А люди есть, брякнул я, вспомнив, про старую компьютерную игру, с тем же составом игровых рас. Поразительно, насколько все схожи. Ну, с некоторыми вариациями. Кто такие люди? Маленькие, но гупнее, чем гномы, с газовой кожей, в бгоне и на лошадях. Нет, таких не знаю, покачал головой орк, затем на всякий случай уточнил. Кто такие лошадях? Звеги такие, в годе волков. А эльфы есть? Я решил уже давить до конца. Были когда-то, вдруг произнес бугор. Оказалось, что он не спал и слушал нашу беседу. И что с ними стало? Ушли, больше 1000 лет назад, и больше их никто не видел. Логичное объяснение того, что в годе как есть, но его не видно, пробурчал я, хотя оба орка ни черта не поняли. Значит, ваши враги только Огба и Угей? На всякий случай уточнил я. Все так, подтвердил Краштук. А мир Лианага большой, наши разведчики скакали 40 дней, но края земли так и не нашли, подумав, ответил бугор. С трех сторон наши земли омывает мировой океан, а в нем полно пиратов. Значит, это материк, догадался я. Ну или большой полуазбгов, не знаю, мне все равно. Я полез в свой мешок, намереваясь взять кусок жареного мяса, но неожиданно наткнулся на сверток, набитый чем-то мелким и пахучим. Сам не знаю зачем, но я скоммуниздил его у шамана Кышкинга, когда тот входил в транс, перед самым обрядом. Ну захотелось мне понять, что он там употреблял, хотя раньше никогда даже желания не испытывал пробовать наркоту. С любопытством вскрыв сверток, я увидел внутри несколько десятков мелких семян, похожих на черный кунжут. Не раздумывая, закинул их в рот и тщательно разжевал. На вкус, хрен пойми что, маслянистое, чуть горьковатое. Что там у тебя, Бориса? Поинтересовался орк. Да так, лекарство, произнес я и проглотил семена. Прислушался к ощущениям. Вроде бы, ничего не изменилось. Краштук громко зевнул. Начал рассказывать о своих подвигах, об охоте. Вдруг, где-то на севере раздался протяжный звук. Мы с Краштугом обернулись, а бугор взволнованно вскочил на ноги. «Что это?» – спросил я, вглядываясь во тьму. Зрение стало чуть хуже. «Боевой горн!» – настороженно прорычал орк. «Но такого я ни у кого не слышал. Это не ури, хотя мы на их земле. На горизонте была сплошная темнота, ни огонька, хоть глаз выколи. Еще и луны почему-то не было. Точнее, она была, висела над лесом, но света от нее было мало из-за туч. Подъем!» – громко скомандовал бугор. «Враг приближается!» Обученные волки и так не спали, нервно дергая ушами, а вот воины, все как один, подорвались на ноги, сразу хватаясь за оружие. Я заметил, что зрение реально начало глючить. В глазах то появлялись радужные пятна, то снова исчезали. Мы быстро погасили костер, чтобы не выдавать себя со стороны. Затем поспешно отошли к валунам, метров на 100 и замерли среди густой травы, давно высохшей под палящим солнцем. К слову сказать, ночь была очень теплой. Не прошло и получаса, как на нашу стоянку нагрянуло несколько существ, отдаленно похожих на людей, но с неестественно деформированными черепами. Твари были высокие, но худощавые. Оружие у них тоже имелось, что-то вроде коротких клинков и еще трубок. Вышла луна, но из-за того, что света все равно было мало, я не смог их толком рассмотреть. А тут еще проблемы со зрением мешали. «Это еще кто такие?» – тихо спросил я, глядя на Кроша. «Угей, да любой охт пополам сломает это недоразумение. Бориса, это не они», – хмыкнул какой-то воин, имя которого я не запомнил. Вдруг, прямо над тем местом, где был наш лагерь, вверх взметнулся столб красных искр. Прям как фейерверк. Красный свет озарил все вокруг, и я насчитал аж 20 этих худощавых существ. Мне показалось, что у них морды похожи на собачьи. Перемещались существа на тонких ногах, коленями назад. Движения выверенные, ловкие и быстрые. У них имелось что-то вроде черной одежды, но опять же, толком я не рассмотрел. Вверх снова взлетел сноп искр. Вдалеке, в стороне гор в небо взлетел точно такой же сноп искр. «Это что, средство связи у них такое? Что они делают?» — тихо спросил я. Голова неожиданно закружилась. «Кажется, меня накрыло. Они видели наш огонь, пришли проверить», — прорычал бугор, наблюдая за существами. «Думаю, это разведка. Возможно, это те самые захватчики». Для меня это было странно. Огромные и накачанные воинственные орки сидели как мыши, боясь выдать свое присутствие. Или это мне просто так показалось? Да что у меня с головой, я словно пьяный. Нахрен я эти семена жрал? Нас все-таки заметили. Один из худых подошел слишком близко, принюхался. Затем поднял тощую руку и в нашу сторону ударил яркий желтый свет. Мгновение, и над степью пронесся удивленный возглас. Что тут началось? Орки, яростно взревев, бросились в бой. Волки рванули за ними, грозно рыча и щелкая мощными челюстями. Мимо меня, с воплем мочи и пронесся Краштук, размахивая чудовищным топором. Тут и там вспыхивали искры, был слышен рев и вой, рычание волков, вопли, звон стали. Началась какая-то неразбериха. Выхватив топор, я неуверенно зашагал вперед, где уже вовсю шел бой. Меня посетило какое-то странное чувство, что все это нереально, и мне вовсе не обязательно лезть в ту же мясорубку. Непонятный противник обладал развитыми магическими способностями, чего не было у орков. Те всегда полагались лишь на грубую силу и свое оружие. Вот мне попалось одно мертвое тело, затем второе, третье. Все преимущественно орочьи. Зрение снова начало сбоить. Мне показалось или стало неестественно темно. Нихгена себе, тваги! Тихо проревел я, оглядываясь по сторонам. Во тьме сложно было понять, куда идти, и единственный ориентир – звук. Дгаш, бугок, луна снова скрылась за тучи, теперь окончательно. Голова опять начала кружиться, но я сконцентрировался, и глюки частично пропали. Тишина, никто из наших не отзывался, да и звуки борьбы как-то сами собой утихли. Неужели весь орочий спецназ перебили? Справа от меня что-то прошелестело, а я почувствовал легкое дуновение ветра. Взревев, я наотмашь ударил топором, но ни во что не попал. Обернулся, попытался рассмотреть хоть что-то. Долбаная тьма. Толчок в спину, от которого я едва на колени не упал. Быстрый удар в бок, справа, в опасной близости от плеча, пронесся сноп искр, обжигая кожу. Я яростно взревел, с удвоенной силой замахал топором, но опять впустую. Что-то острое ткнулось мне в бок, послышались удаляющиеся шаги. Дважды взмахнул топором, надеясь попасть хоть во что-нибудь, но тут мне прямо в глаза ударили яркие искры. Я успел отпрянуть, совершил что-то вроде переката, но по завершению маневра потерял равновесие. На автомате взмахнул топором и попал во что-то мягкое. Оно взвизгнуло и рвануло прочь, а вместо нее слева навалилось что-то сильное и гибкое. Массы не хватило, поэтому я просто ухватил противника руками и классическим борцовским приемом швырнул на землю. Захрустели кости. Сверху, для закрепления эффекта, долбанул свободным кулаком. «Я твой пищегод губа шатал». Со смесью ярости и усталости, крикнул я. Размахнулся, хотел добавить топором, но не успел. В воздухе что-то просвистело, а мне под лопатку вонзился острый дротик. В голове тут же помутнело, как будто я принял рычью дозу алкоголя. «Яд, что ли?» – подумал я. Одновременно, краем глаза заметил, что вокруг меня сгрудились темные худощавые силуэты с оружием в руках. Шатаясь, я упал на колени, руки бессильно опустились. Со мной явно было что-то не то. Становилось все хуже и хуже. Уж не потому ли, что дурманящие семена и яд из дротика вступили во взаимосвязь. Топор выбили у меня из рук. Помимо боли, я почувствовал лютую, рвущуюся откуда-то из груди злость и ярость. Уже интуитивно вскинув руку, я случайно заметил, что между моих пальцев проскакивают короткие электрические разряды. Снова ударили вверх красные искры, а я отчетливо рассмотрел силуэты собакоголовых. Они изумленно смотрели на меня крупными черными глазами. «Черт, да кто это такие? Это не простой орк!» — услышал я шелестящий голос справа. «Чикти, вы на кого лапу подняли?» — с трудом шевеля одеревеневшим языком и едва сохраняя сознание, проревел я. И тут меня накрыло, причем так, что картинка замерцала всеми цветами радуги. Кажется, мне еще и по голове ударили чем-то тяжелым, отчего я гарантированно отключился. Глава 6. Планируется побег. Бензобах стоял и смотрел на то, что уже было готово. Найденная дружба была старой, но именно у первой версии толщина металла, а соответственно и защита была самой лучшей. Все это скреплялось шарнирами и штангами, а энергию для движения давала паровая машина, каким-то образом завязанная на простой магии. «Ну чего там?» — сразу же спросил нетерпеливый трах-бабах, едва вкатил свою передвижную клининговую компанию в мастерскую. «Как процесс?» «Процесс в норме. Приборы 100, давление 150, все вокруг было завалено деталями, инструментами и разным хламом, который не пригодился. 100 – это хорошо», – бормотал гоблин, собирая по всей мастерской то, что, по его мнению, было ненужным. «А почему не 200?» Весь перемазанный в масле и саже Николай на мгновение завис, соображая, чтобы ответить любопытному гоблину. Ответ родился сам собой. Потому, что так будет некрасиво. Дружба, оперативно переименованная в панцирь, была готова процентов на 60. Как на ее работу влияла магия, Николай не понял, да и разбираться не стал. Работает и ладно. К слову сказать, изучением экзоскелетов он никогда не занимался и даже не интересовался. Он просто навешивал сверху то, что, по его мнению, могло пригодиться для защиты или атаки. Отковыряв и сняв все лишнее, Николай вложил внутрь брони подклад из огнеупорного материала, заменил то, что осталось от давно взорвавшейся паровой машины, на другую, работоспособную. Пришлось заново клепать новую ногу, получилось криво, но основную функцию она выполняла. Николай снял сломанные циркулярные пилы и заменил их огнеметами, на всякий случай. На все это ушло дня два, а чтобы главгном и его бородатая мафия не заподозрили странное, он реально начал собирать корпус для ракеты, очень большой ракеты, и даже воткнул туда пародию на двигатель внутреннего сгорания. Вопрос о том, как ее потому будут отсюда вытаскивать, его не волновал. Два раза в день приходил бесполезный пятикантроп, с умным видом таращился на строящуюся ракету и задумчиво теребил рыжую бороду. Николай вешал ему лапшу на уши, отчего тот надувался от гордости и важно именовал себя службой контроля качества. Повезло, что сам перфоратор был занят чем-то важным, потому как тот быстро догадался бы, что это ржавое ведро, именуемое ракетой, вообще не смогло бы взлететь, взорваться, да, при этом похоронить и оператора, и того, кто вообще решит использовать эту дуру. Гномы-охранники, видя, что нагло завербованные гоблины работают как надо и проблем не создают, лениво топтались снаружи, потому как, видите ли, в мастерской им воняло гарью. У них по-прежнему главной темой для обсуждения было выяснение того, у кого борода больше и пышнее. Ну и еще они про какую вошь упоминали. Бензобах даже удивился тому, что поведение и образ жизни гномов не полностью соответствовали канону, хотя в основном общие черты были схожи. Пещеры, изобретения и бороды. Гномы должны быть старателями, работать на благо своего народа. А тут получалось, что сами гномы ничего не производят, хитро поджали под себя промышленность, навербовали рабов и просто контролируют процесс. Не сильно-то они и от гоблинов отличались. А во, восторженно пробормотал Трахбабах, заглядывая внутрь панциря с откинутым верхом. А разве мы там поместимся вдвоем? Я убрал все лишние и теперь там есть место для двоих. Один будет сидеть на другом. Тесновато, но иначе никак. Один управляет нижней половиной, другой верхней. Это же неудобно. Я не хочу в твою задницу смотреть, а придется. Гоблин вздохнул. Будем просто убегать на нем, но в нас же будут стрелять. Засомневался Трахбабах. У гномов много огнестрелов, да еще и пещера вся простреливается. Низцы, прорвемся. Обнадежил Бензобах, мгновенно сообразив, что нужно доработать. Химиком он не был, но то, что требовалось воспроизвести, умеет каждый пацан, выросший во дворе, а не за компом. Для завершения работ требовалось еще сутки, а то и двое. Но в конце этого же дня Трахбабах услышал от гномов-охранников, что Перфоратор собирается посетить все мастерские с проверкой, а заодно сократить количество рабочей силы. Сообщить Николаю гоблин успел, правда, слишком поздно, и все, что они смогли, это просто завалить недоделанный панцирь барахлом. Гамар Джоба, бездельничайте, зеленые, хмурый главгном заявился в сопровождении туповатого братца и пяти гномов с огнестрелами. Сам он был в каске, а на ногах резиновые сапоги. Работаем. Позитивно отозвался Бензобах, выбираясь из корпуса будущей ракеты. Вот, представляю вам персовраку. Чего? Не понял гном. Какую всраку? Ну, персовраку. Первую советскую ракету, точнее гномью, пока еще не готова. Для того, чтобы она летала, нужно смешать топливо. Нужны химические элементы, глицерин, селитра и сахар. Нефть бы еще, но вряд ли она тут есть. Перфоратор, задумчиво накручивая бороду на палец, важно ходил вокруг кособокой ракеты, заглядывал во все щели и дыры. Затем остановился и, смерив грязного с ног до головы гоблина презрительным взглядом, поинтересовался. Вы идиоты? Нет, а что? А то, если вы смешаете сахар, селитру и глицерин, то топливо из этого не получится. А что получится? На автомате брякнул Трахбабах. Не знаю, но летать оно точно не будет. Гном угрюмо хмыкнул, постучал по корпусу. Да, будет дымить и вонять. Плохая задумка. Перфоратор зачем-то подошел к куче металлолома, под которым покоился недоделанный панцирь, и принялся там что-то рассматривать. Затем увидел криво-косо накаляканные чертежи, по которым только Эйнштейн смог бы что-то разобрать. Бензобах уже было подумал, что его план побега вот-вот накроется на самом интересном месте, когда отложивший бумажки главгном неожиданно выдал. Топливо, хм, нефть есть, но ее мало. Ладно, зеленые, так и быть, я прикажу выдать вам черного пороха и пришлю своего химика. Он поможет сделать нужный состав для жидкого топлива. И, кстати, я договорился о поставке 200 огнеметов нового образца. Срок – 2 недели. Да ты чего, начальника? Возмущенно заверещал Николай, пробуя себя в актерском мастерстве. Это же нереально. Тихо, не верещи, угрюмо цыкнул гном. Сделайте заказ, посчитаю контракт выполненным. Ну и отпущу. Николай едва не заржал. Бизнесмен, блин. Какой еще контракт, который он сам только что придумал? Односторонний, что ли? Мы согласны, только химика не надо, сами разберемся, вслух озвучил Бензобах, затем негромко добавил. А деньги? Какие деньги? Удивился Перфоратор. Которое золото, желтые такие монетки, оперативно напомнил Трахбабах. Мы огнеметы делали, делали. Деньги где? Где? Главгном обернулся к Пятикантропу. Тот тупо таращился на ракету и что-то бубнил. Нет, он определенно не был дебилом, скорее просто полудурком. Повисла напряженная пауза. Гномы-охранники даже перестали обсуждать, у кого какая проблема была с бородой и как он ее решал. Мы разве оговаривали сумму? Прищурился Перфоратор. А ведь прав, бородатый скупердяй. Не оговаривали. Так чего вам теперь надо-то? Договор дороже золота. Короче, делайте заказ огнеметов, ракету тоже завершить в короткий срок, а там рассчитаемся. Недовольно проворчал гном, резко развернувшись и двинувшись прочь из мастерской. Бородатая гвардия поплелась следом, пиная попадающиеся по пути бесхозные детали. Стало тихо, только снаружи еще несколько минут слышался мат главгнома, гоняющего ленивых рабочих в литейном цехе. Вот козлина бородатая, план у него, фыркнул барыга-гоблин, после чего полез откапывать свою тележку с мусором. Поэтому мы, гоблины, терпеть не можем гномов. Из-за бороды, уточнил Николай, собирая чертежи. Нормальная борода, большая, черная, как у пирата, угу, черная волосня, пробурчал зеленый уборщик, скорчив физиономию. Бензобах, к удивлению трах-бабаха, громко заржал и целую минуту не мог остановиться, хотя барыга вообще не понял, что именно так рассмешило напарника. Покрутив пальцем у лба, он вновь принялся выкапывать тележку. Пороха доставили целую вагонетку. Селитра и сахар там тоже были, но в куда меньшем количестве. Пятикантроп, отвечающий за поставки, с важным видом удалился. Едва он ушел, валился возбужденный трах-бабах. Бензобах, все, запаниковал перепуганный барыга. Кажется, даже цвет кожи у него стал бледно-зеленым, кирдык. Чего случилось? Я слышал, что эта чурка бородатая, велела нас отравить. Представляешь, когда, напрягся Николай, заканчивающий смешивать химические элементы. Как закончим ракету и огнеметы? Хитрая скотина, боится, что мы к конкурентам уйдем. Вот падла, пробурчал Бензобах. Йода недоделанная. Кто такая Йода? Джедай. Зеленый и сильный, отстраненно произнес Коля, заканчивая работу. С мидихлорианами там. Умер уже. Орк, что ли? Недоуменно почесал лысую черепушку трах-бабах. Хламидичева, больной наверное был. Бензобах снова расхохотался, хотя ситуация вообще не способствовала. Ты чего все время ржешь? Заподозрил неладный трах. Курил, да, нас травить хотят, а ты тут веселишься. Все в порядке, напарник. Завтра к вечеру броня будет готова, и тогда устроим побег из Шоушенка. Какого еще Шоушенка? Снова не понял гоблин. Ай, забей, отмахнулся Бензобах. Смотри, блин, тебе персональная задача, не влезь в какую-нибудь яму с говном. Хорошо, сегодня ночью, тихо произнес Бензобах, следующим днем за ужином. Что ночью, что сегодня? Жующий безвкусную кашу трах-бабах сначала не врубился, затем резко повеселел и увлеченно заработал челюстями. И какой план? Стоит отметить, что все те, кто пахали на главгнома, проводили в мастерской и литейном цехе не полные сутки, а только 18 часов. Завтрака не было вообще, а обед и ужин проходили в основной пещере, где было организовано что-то вроде столовой. Это была не тюрьма, хотя условия были чем-то похожи. Я останусь под предлогом, что нужно закончить тонкую работу по производству баков для огнеметов, тихо объяснил Коля. А ты подойдешь к охране и разыграешь пьяного. Сможешь, а то, вскрикнул гоблин и тут же вжал голову в плечи, оглядываясь по сторонам, в лучшем виде. Бензобах посмотрел на него с подозрением. Затем, попроси их войти внутрь, а там уже вместе как-нибудь их отработаем. Самое главное — эффект внезапности. Если вырвемся, всю эту шарашку разнесем. Эй, черти зеленые. Неожиданно сзади подошло два гнома с огнестрелами. Не чавкайте. И оба громко заржав, направившись дальше. Мафия черножопая, глядя им вслед, проворчал трах-бабах. Ну, козлы, обязательно что-нибудь взорву им. Ладно, я понял. Время ожидания пролетело на удивление быстро. Повторно приходил пятикантроп, постоял с умным видом, подсокал языком, нарезал пару кругов по мастерской. Сколько огнеметов готово? Важно поинтересовался он. 18, ответил Бензобах, продолжая клепать бак для топлива. Это больше чем 10, уточнил гном, и Николай понял, что тот не умеет считать. Почти вдвое. О, хорошо, работай, а то денег не заплатим. Николай ничего не ответил, но мысленно пожелал этому недогному облысеть. Вряд ли кто-то в этом мире видел лысого гнома, да еще и дебила. В это время большинство рабочих уже покинуло литейный цех и отправилось спать. Охраны было мало, да и задача у них другая. Выждав время, Николай раскидал наиболее крупногабаритный мусор и высвободил панцирь. Запустил паровую машину. Любопытный факт, что при ее запуске, броня, завязанная на магии, словно оживала. Управлять ей было несложно, тем более Николай успел немного попрактиковаться. Правда, пришлось разделить управление. Трах-бабаху, ноги, а ему верхняя половина. Теперь было необходимо только дождаться напарника, обезвредить охрану у входа и погрузиться внутрь. Ну а там начать стремительный подъем на свежий воздух. Но время шло, а мутного барыги все не было. Николай волновался, то и дело выглядывал наружу. Проходящие мимо гномы не обращали на него никакого внимания. Они были в курсе, что он выполняет особый заказ от перфоратора. «Да где это зеленое недоразумение бродит?» – ворчал Николай, ожидая напарника. Прошел час, но картина осталась прежней. Плюнув, он заглушил панцирь и, заперев мастерскую, отправился на поиски зеленого беспредельщика. В общем-то, большая часть здешних рабочих могла свободно перемещаться по рабочей зоне. Гномы с огнестрелами были нужны лишь для того, чтобы исключить их проход в те части, где рабочим быть не следовало. Ну и для того, чтобы напоминать о скорости и качестве выполняемой работы. Это же не тюрьма, в конце концов. Бензобах обошел уже половину пещеры, когда вдруг он услышал знакомый голос. «Возьму хлыст и плеть, будет враг мой реветь, пытки ждут любого, стоит мне велеть, цап, хвати все назад, в Гоплинград, в Гоплинград». Это звучало из харчевни, которая уже несколько часов как должна была быть пустой. Вместе с пением, оттуда доносилось какое-то мелодичное кудахтанье. Смутное чувство посетило Бензобаха. Осторожно заглянув внутрь, он увидел гоблина лежащим на столе, в окружении десятка пустых бутылок. Тут и там бродили выпущенные из клеток птицы, похожие на мелких кур. Они кудахтали и гадили, а гоблин радовался и пел, и куры радовались. Помимо этого, мелкий баламут разбросал посуду, повсюду рассыпал крупу и подавил все овощи. Видимо, хотел им напакостить, но случайно наткнулся на запас алкоголя. «Э-э, ты че реально набухался?» – возмутился Николай, глядя на зеленого отморозка. Такого он совершенно не ожидал. «Ты чего здесь натворил, дезертир?» «О, знакомые лица!» Расхохотался веселый барыга, громко рыгнув. «Я теперь главбах, ска, главбаран ты! Я же сказал только изобразить пьяного!» Процедил Николай, подошел и, ухватив пьяного барыгу, с грохотом стянул со стола и волоком потащил за собой. Тот что-то орал, возмущался, но не сопротивлялся. До мастерской добрались без проблем. Насильно запихав барыгу внутрь панциря, Бензобах вновь запустил паровую машину, все проверил и влез в броню. Пока он проверял механизмы, Трахбабах начал громко храпеть. «Не спать!» Николай пнул его в шею, чем привел в чувство. «Ну что, погнали!» Гномы Бубили и Мугель из второй группы ночного патруля в ужасе бросились в стороны, когда начался пещерный апокалипсис. По крайней мере, это представилось им именно так. Мимо охранников пронеслось хромающее и фыркающее паром существо, с грохотом проломившие ворота мастерской. Оно скрипело, лязгало, иногда натыкалось на стены. Периодически, из недр существа слышались то какие-то непонятные песни, то ругать, то стоны. Во все стороны валил то ли дым, то ли пар, летели искры. Вскинув огнестрелы, они дали дружный залп, но похожая на гоблинскую дружбу броня даже не пострадала. Вообще, ко второй группе подключились еще шестеро прибежавших из патруля гномов, по готовности стреляя из огнестрелов, но пули просто выбивали искры и рикошетили во все стороны, не причиняя вреда. «Влево-о, влево-о, да в другое лево!» — ревела броня, бросаясь то вправо, то влево и качаясь словно пьяная. Она расшвыривала инструменты, ящики, мешки, ломала постройки.